Глава 9. «Мииме, что это?» — тихонько проговорила Лиране, завороженно глядя на обзорный монитор Танатоса. При первом рассмотрении не подвергшаяся фильтрам и сканированию картинка показывала нечто похожее на частично разрушенный планетарный спутник. Когда-то бывший сферическим объект сейчас сохранил вряд ли, если пятую часть своего тела. Подробности различить было ужасно сложно, но хорошо было заметно лишь одно – адаптанты. Псевдодроны, будто многочисленные насекомые, копошились внутри этой конструкции, судя по всему, постепенно разрушая и преобразуя ее. Это у них получалось с переменной удачей, потому как пятая часть еще сохраняла подобие целостности, сверкая множественными энергетическими вспышками у своих поврежденных краев, к которым и присасывались ближайшие адаптанты. Сканирование завершено! По многим параметрам это похоже на космическую верфь. Мииме появилась рядом с девушкой, дабы не отвлекать затихшего после перехода командора. Если судить по размерам, она раз в 10 крупнее любой из существующих верфей Империи и Альвов. Верфи – это одни из самых крупных космических построек. Они должны иметь неслабые мощности и вмещать в себя не только персонал, но и целые секции кораблей, которые до определенного момента нельзя монтировать в космосе. Что же здесь строилось, если она имеет такие габариты? У нас еще будет время это узнать. Несмотря на предельную сосредоточенность, командор все же мог следить за окружающим и поддерживать разговор. Как и другие секреты этой станции, чем бы ранее оно не было. Александр! Лиране еще раз осмотрела отсканированное изображение. Если говорить совсем приземленно, сейчас оно напоминало яблоко, которое грызли с одного бока. Уничтожив все, включая внутреннее содержимое, и оставив сферический кусок, дольку размером с пятую часть бывшего ранее фрукта. «Думаешь, эти остатки могут быть нам полезны?» «Эти остатки, Лиране, намного больше нашей шахтерской станции. К тому же, как ты видишь, они до сих пор сопротивляются воздействию адаптанта. Представь, из чего должна быть создана база, которая многие столетия противостоит прямой деструкции?» «Очень крепкая!» Даже как-то по-детски согласилась с некромантом девушка. И энергию сохранила. Странно. Много вопросов. Интересных вопросов. Себастьян будет доволен. Надеюсь, и Тиберий тоже. Кстати, как видишь, вся эта орава конструктов нас пока не заметила. Александр, ты как? Беспокойство в голосе Лиране было неподдельным. «Нормально. Готовься. Если судить по радару, то мы скоро подойдем к схрону с капсулой». «Хорошо. Я буду в грузовом отсеке». Так никуда и не пропадавшая в течение всего этого разговора Мииме подошла к командору и отчиталась. «Сканирование сектора почти завершено». Поверхностное сканирование неизвестной конструкции также. Глубокое сканирование не провожу из-за опасности быть замеченной адаптантом. Хорошо. Тогда потихоньку подходим к нужному сектору и забираем капсулу. Вас поняла. Проконтролирую захваты. Благодарю. Коротко ответил некромант и сосредоточился на своей работе. Столбы за его спиной засветились ярче. Леране взглянула на мужчину еще раз и вышла, попутно активируя шлем своего доспеха. «Здесь! Остановите тут!» Лин постучала по плечу сидевшего впереди водителя. «Мы выйдем!» «Как вам будет угодно», — сказал он, припарковавшись у ближайшего особняка. «Что тут можно сказать? Именно особняка. Богатейшие дома стояли на приличном отдалении друг от друга. Большинство людей планеты жило в дешевых блочных квартирках или и того хуже. Здесь же недостатка в пространстве не было совершенно. А вот что тут было, так это деревья. Неожиданная вещь для торговой планеты, в которой каждый сантиметр свободного места использовался для склада, магазина или небольшой фабрики. Не будет слишком большой наглостью предположить, что даже земля для этой зелени была привезена отдельно, потому как не все особняки могли похвастаться столь дивными зелеными насаждениями. «Богато!» – аж присвистнула Фрея, глядя на все вокруг. И надежно, не отрываясь от наладонника, проговорила Лин. «Фиксирую системы видеонаблюдения и минимум две ниши с турельным вооружением». «Подождем ночи!» – согласилась с ней Фрея. «Это скучно! Ждать! Ночью по людям стрелять скучно! Приходится быстро убивать!» «М-да, Тора и Лора имели свое видение ситуации». Но то, что девушки были явно не глупы, стало видно дальше. «Хорошая охрана!» Тора кивнула, подтверждая свои же слова. «Большие, накачанные парни! Не могут же там быть хрупкие девушки, так?» «Возможно!» Фрея насторожилась, еще не понимая, куда клонит Альвийка. «Отличный план, Тора!» – согласилась со своей сестрой Лора. Сейчас Лин и Фрея вовсе посмотрели друг на друга с немым вопросом в глазах и теперь уже обоюдным и полным непониманием происходящего. А Тора тем временем подошла к небольшому управляющему монитору, расположенному рядом с массивными бронированными воротами, и нажала вызов. Пока на той стороне никто не решался ответить, девушка продолжала стоять, постоянно нажимая эту кнопку, одновременно пританцовывая и, кажется, даже напевая какую-то песню. Через пару секунд к ней присоединилась Лора, и теперь это уже переросло в дуэт. «Я чего-то не понимаю!» Фрея даже немного отошла от них, как от прокаженных. «Ты не одинока в этом чувстве», — согласилась с ней Лин. «Но что более удивительно, где-то через 5 минут такого концерта никто не открыл огонь, а наоборот, голосовой коммуникатор активировался и недовольный мужской голос проговорил: «Вы что творите, дуры? А вы звали нас и не открываете! Нам с подружками сколько еще ждать?» Тора удивительно правдоподобно показала возмущение пьяной девушки. «Что вы несете? Вы адекватны?» Теперь напора в голосе мужчины было поменьше, скорее недоумение. «Мы-то? Нет! Нам было скучно, и мы вчетвером решили сюда приехать просто так! Ага! Кто тут еще неадекватен?» А Тора не снижала напора. Ответа сначала не последовало, но за воротами стала слышна отчетливая возня. Наконец-то они слегка приоткрылись, и оттуда вышел здоровенный накачанный мужик. «Девочки, я не знаю, в каком клубе вам надуло, что вас тут ждут, но возвращайтесь лучше в этот клуб и гуляйте дальше, потому что если...» Договорить мужик не успел. Аккуратная дыра в голове после молниеносного выстрела Лоры закончила монолог за него. «Вот мы и внутри!» – весело проговорила Тора, переступая через тело охранника. «Вот мы и на всех камерах!» – в тон ей ответила Фрея. «План не блещет!» Лин также вошла внутрь. Но не могу отрицать, что работает. Механический шелест прервал все разговоры. Верхушки двух колонн, что удерживали массивные ворота, отъехали вбок. Две кинетические турели выехали из глубин этих построек. Эффективное и опасное оружие, но требующее время для активации, которого ему никто не дал. Тора и Лора, взяв по одной турели на каждую, открыли огонь раньше. После предупреждения Лин они прекрасно знали об этих установках. Девушки открыли огонь из своего второго оружия. Хрупкие на вид дамские пистолеты оказались даже не лазерными, а бластерными. Энергетический шар, что выплюнуло оружие, был нацелен не на турели, а на их крепление ниже. Учитывая поражающую способность бластера, даже целиться особо не пришлось. Так и не открывшие огонь турели замерли, парализованные из-за отсутствия энергии и управляющих кабелей, что оплавились до основания. Лин и Фрея без предупреждения и разъяснений извлекли свои лазерные пистолеты. Кроме того, было хорошо заметно, как их импланты вошли в боевой режим. Глаза и некоторые участки тела девушек тут же засветились легким голубоватым светом. Их скорость и реакция увеличились многократно, поэтому двое мужчин, что выбежали из небольшого поста охраны, были тут же атакованы. В отличие от тех же близняшек, они не спешили убивать, атакуя своими точными лазерными пистолетами ноги и руки с оружием. «Нам еще здесь торговать. Не хотелось бы разбираться с властями», объяснила Лин, когда Тора и Лора одновременно вопросительно на нее посмотрели. Пока девушки переговаривались, один из раненых охранников быстро встал и, несмотря на травмы, побежал в их сторону. Тут же альвийки открыли огонь, несколько раз попав в грудь человеку. Он упал, не подавая признаков жизни. «Не двигайся, и мы тебя не тронем», – проговорила Лин второму, дернувшемуся было за первым охраннику и нацелила на него оружие. «Мы заберем своего коллегу и уйдем». «Культ», – произнес охранник, когда увидел свечение имплантов девушек. «Культ!» Происходившие далее события заняли мизерный промежуток времени, но их насыщенность была максимальна. Баюкающий раненую руку охранник сорвался со своего места, подобно первому. Тора и Лора не стали разбираться, они тут же открыли огонь. Но пули не остановили рычащего и бегущего, подобно быку, мужчину. Более того, он почти добежал до Лин. Тогда вмешалась Фрея, кинувшись на перерез и сбивая его с ног. Пока они возились на земле, неожиданно очнулся второй охранник, который остался в живых, даже получив ранение в грудь. Он, словно еще один бешеный бык, побежал, как и первый, на Лин, безоружный. Но только теперь с ним никто играть не стал. Тора сменила кинетический пистолет на бластер и выстрелила тому прямо в лицо. Раскаленный энергетический шар, подобно маслу, прошел через тело, срезав половину головы охранника. Тот сделал еще пару шагов и упал, продолжая дергаться в конвульсиях. Тем временем Фрея находилась в сложном положении. Ее импланты работали на полную, но она едва могла защищаться от атаковавшего подругу мужчины. Он, даже сбитый на землю, двигался намного быстрее обычного, даже тренированного человека. Кроме того, его удары были такой силы, что девушке не удавалось их блокировать. Они проходили любые блоки, почти отправив Фрею в беспамятство. Противостояние закончилось неожиданно. Чья-то нога наступила на поврежденное плечо мужчины, немного того притормозив, а потом заряд бластера снес его голову окончательно. Все четверо девушек пытались осмыслить эту внезапную бойню. «Все понятно», – произнесла Лин, которая склонилась над первым мужчиной, у которого оставался хотя бы фрагмент лица. На нее смотрел полностью залитый кровью алый глаз и не менее красное лицо. Кровь диким напором продолжала хлестать из ран. «Что?» Тора наклонилась рядом, не понимая, что увидела девушка. Эти симптомы и реакция организма. Внезапный взрыв активности тела. Бездумная ярость. Они рейдеры. Это здание принадлежит кровавым рейдерам. Нужно ускоряться. Если их много, можем не вытянуть. «Что по сигналу?» Фрея говорила все правильно. Время было дорого. «Четкий. В здании». Лин первая пошла вперед к единственной жилой постройке, очень большому особняку. Он не был заперт. Даже больше, внутри никого не было. «Кажется, хозяев нет дома. Повезло. Оставили мизер охраны. Сильно повезло. Нам туда». Лин подошла к небольшой двери, судя по всему, ведущей в подвал. «Заперто. Вот только эта дверь оказалась заперта». «Отойди!» Лора направила свой бластер и выжгла огромную дыру на месте замка. «Теперь открыто!» Внизу было довольно светло. Кроме обычного стационарного освещения, к тому подмешивались работающие мониторы и компьютеры. На них отражались многочисленные чертежи и технические характеристики различного оборудования. «Вон там!» Тора направила вперед оружие, медленно подходя к кому-то, лежащему на матрасах. Девушки подошли ближе. Укутанная в кучу одежды, на матрасе спала сестра Фокси. Лин подошла вплотную, пошарив у нее в карманах. В одном из них был найден небольшой прибор, который и поддерживал геолокацию. При этом, даже когда девушку переворачивали, обыскивая одежду, та ни на секунду не приходила в себя. «Ей что-то вкололи», – произнесла Лин, найдя несколько точек от уколов. «Фокси здесь нет. Наверное, остатки рейдеров увезли его куда-то. Оттого их тут так мало. Но она точно знает, где он. Или хотя бы, что вообще случилось». Фрея кивнула на спящую. «Это же его сестра, если я правильно помню. Она отличный инженер. Да, это она. Нужно забрать ее отсюда. Рейдеры стопроцентно уже знают, что эту их базу атаковали. Лин быстро пробежалась по мониторам, а потом начала один за другим расстреливать компьютеры. Тора и Лора не стали заставлять себя просить и присоединились к пальбе. Теперь даже если им нужен не Фокси, а сестра, то они сохранят ему жизнь, чтобы девушка была позговорчивей. Ведь все, что она сделала ранее, теперь уничтожено. Выиграем немного времени, пока будем разбираться, что тут происходит и какого черта здесь делают рейдеры. Лин сверилась с наладонником. Чисто, нужно уходить. Девушки, даже несмотря на то, что двигались с бессознательным тюком одежды, в которой замотали сестру Фокси, скорости не сбавляли и уже через несколько минут находились на приличном удалении от особняка. «Мы останемся здесь! Нужно проследить за теми, кто придет сюда разбираться! Может, и Фокси будет с ними!» Тора осмотрелась, подбирая себе укрытие. «Если и так, мы все не отобьем его у рейдеров. Они сдохнут, но первым убьют парня. Нужно понять, у них ли он и куда теперь его перевезут. У меня есть идея». Лин начала рыться в своей сумке. Через пару секунд на руке у девушки лежало небольшое насекомое в виде черной осы. Сделав настройки на своем наладоннике, она активировала этого миниатюрного дрона. Насекомое вполне натурально вспорхнуло и полетело к особняку рейдеров, скрывшись где-то в щелях строений. «Он проследит и передаст всю информацию. А сейчас нужно как можно раньше привести в сознание нашего единственного свидетеля». Лин вытянула вперед ладонь, и на ее указательном пальце появилось небольшое стальное жало, которым она уколола спящую девушку. «Пока уходим, сделаю анализ этой химии в ее крови». «Машину лучше не вызывать!» Фрея кивнула куда-то на запад. «Там ближайшее людное место! Рынок! Уедем оттуда!» Тогда Тора и Лора перехватили поудобнее неожиданную ношу. «Пора выходить! Давайте быстрее!» «Захваты активированы!» Лиране аккуратно вышла из небольшой пещеры. Сама пещера находилась на одном из множества астероидов, что составляли богатый астероидный пояс системы. Здесь не было адаптантов, ведь они использовали необработанные минералы крайне редко и в небольших количествах. Магнитная платформа поднялась, буксируя закрепленный под ней саркофаг. Этот объект, он же стазис-капсула, представлял из себя черный параллелепипед с идеальными гранями и матовой поверхностью, поглощавший любое излучение и делавший его едва видимым как визуально, так и для приборов. Сама миссия не заняла много времени. При наличии оборудования и при поддержке МИИМЭ все было сделано очень быстро. Как только Лиране с контейнером вернулась на борт, первое, что она увидела, это был командор, который максимально быстро стал закреплять саркофаг и помогать с установкой оборудования платформы. «Александр!» Девушка сняла защитный шлем и теперь могла разговаривать нормально. «Ты разве не держишь барьер?» «Тут такое дело!» Тиберий очень сильно сомневался и тревожился, но оказалось, что не зря. «Просто дело в том, что в целях маскировки я закрыл корабль. Саркофаг прикрыт стазисом. А вот ты, получается, ничем не скрыта. Тиберий как-то упомянул этот момент, сказав, что общность адаптанта не сможет заметить столь мелкую цель. Так вот, некромант улыбнулся. Сможет. Теперь держать щиты нет смысла. Так получается... Лиране не успела ничего сказать, когда ее перебила Мииме. «Командор, варп-врата рассчитаны! Готово активировать!» «Понял! Активируй!» А повернувшись назад к Лиране, договорил. «Саркофаг никуда не денется. Здесь мы закончили пока что. Я назад на мостик!» Но Лиране не спешила покидать грузовой отсек. «Мало ли о чем еще забыл Тиберий! Я перемещу саркофаг в один из наших укрепленных контейнеров, а потом подойду!» «Хорошо!» Некромант ушел первым. Прошло около десятка минут, и варп-врата были созданы, а Танатос начал сразу же входить в них. К моменту, когда большая часть корабля уже была поглощена вратами, сплошное облако из псевдодронов и конструктов находилось в ужасающей близости от него. Алые вспышки орудий сплошной волной ударили по адаптантам. Черные проблески молний говорили о том, что это необычные залпы. Первая волна нападавших остановилась, парализованная потерями. Варп-врата закрылись, надежно отрезая Танатос от врагов.